Первая мировая война привела к быстрому росту аппарата тайного государства Великобритании, точно так же, как и аналогичные службы во всех других воюющих европейских странах. На самом деле, справедливым будет сказать, что война была событием, которое создало государственную безопасность в ее современном виде. Каждое воюющее государство создало беспрецедентную систему слежки, а тяготы тотальной войны, на ведение которой были мобилизованы все ресурсы страны, повлекли за собой значительное повышение мер безопасности и расширение слежки как в Великобритании, так и по всей империи. Тотальная война требовала тотальной слежки. Все воюющие правительства были обеспечены колоссально разросшимися полномочиями по задержанию и расследованию, особенно посредством перехвата корреспонденции. Штат Ми-5 разительно расширился после 1914 года, и горстка служащих, работавших накануне войны, превратилась в коллектив из 844 человек в 1918 году, из которых 133 человека были офицерами, в противоположность другим рангам, а ее центральная картотека, содержавшая сведения о людях и организациях, разрослась с 17 500 файлов в 2014 году до более чем 250 000 карточек и 27 000 персональных досье в 2018 году. Закон о защите королевства, принятый вскоре после начала боевых действий в 1914 году, дал Ми-5 и другим департаментам тайного государства Великобритании колоссально разросшиеся полномочия по ведению слежки. Это иллюстрирует тот факт, что в начале войны управление почт имело в штате одного цензора, который мог перехватывать, вскрывать и анализировать корреспонденцию, а к ее концу штат цензоров разросся до 2000 человек, каждый из которых вскрывал в среднем 150 писем в день. Также во время Первой мировой войны Ми-5 стала более чем просто внутренняя разведывательная служба, как иногда по ошибке все еще думают, и сделала заявку на то, чтобы стать имперской службой, отвечающей за обеспечение безопасности на всех территориях Великобритании, разбросанных по всему земному шару. Первую мировую войну часто считают европейской войной, и такую точку зрения на нее подкрепляют известные военные стихи о Западном фронте, которые ярко передают ужасающие реалии окопной войны, когда тысячи людей отправляются на смерть в условиях, сходных с адом на земле. В реальности же с самого начала это была мировая война. В противоположность тому, что можно было бы ожидать, первые выстрелы, произведенные войсками Великобритании на суше в этой войне, прозвучали не в Европе, а 12 апреля 2014 года на немецкой радиостанции в Того, а вскоре после начала военных действий прусско-германский генеральный штаб стал неуклонно придерживаться политики провоцирования революций и подрывных действий в колониальных империях и слабых местах врагов Германии. В сентябре 2014 года канцлер Германии Теобальд фон Бетман-Гольвек сказал своему министру иностранных дел: «По-видимому, Англия решила вести войну до последнего. Таким образом, одной из наших главных задач является постепенно измотать Англию беспорядками в Индии и Египте». Показательно, что если британцы использовали выражение «Великая война», немецкие военные с самого начала говорили о мировой войне «Вельткриг». В 1914 году в Генеральном штабе Германии был создан новый отдел – Агентство восточных новостей, которое было придано Министерству иностранных дел под руководством прусского аристократа, археолога и исследователя Макса фон Оппенгейма. Рассказы о подвигах Агентства восточных новостей Оппенгейма читались как фантастические истории о подлых заговорах Германии с целью возбудить беспорядки в Индии, который можно найти в классическом шпионском романе времен войны Джона Бакена «Зеленый плащ» 1916 год. Бакин описывает дьявольский план, разработанный центральными державами с целью спровоцировать восстание на Ближнем Востоке и Индии, расстроить который выпадает его героям, майору Ричарду Хеннею и его другу Сэнди Арбутноту, полиглоту и мастеру причудливой маскировки. На самом деле сюжет Бакина был не настолько нелеп, каким автор нарочно его сделал. Бакин служил военным корреспондентом и недолго офицером военной разведки в британской штаб-квартире во Франции, где он имел доступ к разведывательным документам. Его роман в какой-то степени был выдумкой, но не по своей сути. Реальность была такова, что перед войной Германия тщательно развивала связи с Турцией и другими ближневосточными странами, которые выступали в роли ворот в Британскую Индию. С 1890-х годов император Германии, кайзер Вильгельм II, финансировал строительство железной дороги Берлин-Багдад и во время поездки в Дамаск в 1898 году дошел до того, что объявил себя защитником всех мусульман, хотя не ясно, какая на это была реакция. Разведывательное бюро Оппенгейма отвечало за подстрекательство к восстанию среди врагов Германии и в разные периоды во время войны финансировало французских пацифистов и мексиканских националистов и, превосходно или постыдно, в зависимости от точки зрения, помогала русскому эмигранту по имени Владимир Ильич Ульянов, широко известному под псевдонимом Ленин, вернуться в Россию в апреле 1917 года с достаточными средствами в запломбированном бронированном вагоне и вскоре после приезда успешно раздуть революцию против Временного правительства. Нет никаких доказательств, что сам Ленин был немецким шпионом, но, безусловно, агентство Оппенгейма оказывало ему финансовую поддержку, хотя, очевидно, сам Ленин стал бы доказывать, что это он играл с разведслужбами Германии, а не наоборот. Тем не менее, во многом революция большевиков была величайшим успехом германской разведки в военное время. Между тем, главными мишенями агентства Оппенгейма в Британской империи были индийские и бенгальские националисты, ирландские республиканцы и арабские джихадисты. 5 ноября 1914 года, вскоре после начала боевых действий, Османская империя вступила в войну на стороне Германии и в основном в результате давления со стороны правительства Германии турецкий халифат издал фетвы, предписывающие всем мусульманам начать священную войну, джихад, против Великобритании и ее союзников. Документы военного министерства Великобритании раскрывают степень озабоченности начальников штабов в Лондоне подрывной деятельностью в индийской армии, треть солдат которой была мусульманами. Не остался без внимания ни начальников штабов, ни Ми-5 тот факт, что приблизительно половина из тогдашних 270 миллионов мусульман жила под властью либо Великобритании, либо России, либо Франции. В начале войны Индия была единственной частью Британской империи, с которой Ми-5 поддерживала непосредственный контакт, обмениваясь информацией с начальником уголовного розыска DCI в Дели, майором Джоном Уоллингером. Раньше главная ответственность за отношения с индийскими бунтовщиками или революционерами, членами организации ГХАДР, падала на лондонский особый отдел. Но в ходе войны Ми-5 стала все больше занимать ведущее положение в отношениях с индийскими революционерами в Великобритании. После 14 года Министерство иностранных дел Германии создало в Берлине Индийский комитет, который вращался вокруг сосланного индийского ученого и юриста Верендраната Чаттопадхьяи, который стал революционером, когда изучал юриспруденцию в Мидл Темпл в Лондоне, и был доверенным лицом человека, который позднее станет первым вождем независимой Индии Джавахарлала Неру. Один из агентов Чаттопадхьяи в Великобритании времен войны, Хариш Чандра, был выявлен Ми-5 благодаря перехваченной корреспонденции и допрошен офицерами Ми-5 в октябре 1915 года. Они убедили его выступить в роли двойного агента, и он надлежащим образом передавал значительные объемы информации о заговорах Германии в Индии. Ми-5 и начальников штабов обнадежило то, что сведения, переданные Чандрой, говорили о том, что Министерство иностранных дел Германии строит все более нереалистичные и далеко идущие планы, касающиеся подрывной работы в Индии. Перехват писем 138 тысяч индийских солдат, служивших на Западном фронте, тоже убедил Ми-5 и военное министерство, что среди тех солдат не было широкой поддержки ни революционеров, ни пан-исламизма, хотя один цензор все же доложил о тревожной тенденции среди них писать стихи, которые он счел зловещим признаком душевного неспокойствия. Было решено, что лучшая стратегия – дать возможность Министерству иностранных дел Германии продолжать тратить свое время, деньги и энергию на бесплодные планы подрывной деятельности в Индии. Главным экспертом Ми-5 по Индии в военное время был Роберт Натан, который поступил на службу в ноябре 2014 года, до этого проведя 26 лет на государственной службе в Индии, а также побыв заместителем ректора университета Калькутты, прежде чем был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. В Ми-5 Натан окружил себя ветеранами индийской армии, полиции и государственной службы. К 1917 году подразделение G Ми-5, отвечавшее за расследование, насчитывало в общей сложности 28 служащих, 8 из которых до этого служили в Индии. Это была необычно большая группа ветеранов службы в Индии для любого департамента правительства Великобритании за пределами самой Индии. Одной из постоянных забот Натана в военное время были возможные политические убийства на британской земле. В июле 1909 года член революционной индийской организации Гхадр убил сэра Уильяма Керзена Уайли, бывшего офицера индийской армии и помощника госсекретаря по вопросам Индии на ступенях Министерства по делам Индии в Лондоне. Имея информацию, предоставленную двойным агентом Чандры, Ми-5 опасалась, что подобные попытки могут быть предприняты во время войны. Ни один такой заговор не осуществился, но Ми-5 продолжала перехватывать и скрупулезно изучать корреспонденцию известных революционеров, живущих в Лондоне. Весной 16 года Натан поехал в США, где его разведка предоставила властям Соединенных Штатов большую часть доказательств, которую те использовали на двух главных судебных процессах, связанных с движением Гхадр, первый из которых проходил в Чикаго в октябре 16 года и закончился признанием виновными трех его активистов. Второй суд, проводившийся в Сан-Франциско, дошел до драматической кульминации в апреле 2018 года, когда один из обвиняемых, Рам Сингх, насмерть застрелил руководителя организации Гхадр Рама Чандру Пешавари в центре зала суда. Начальник специальной службы в Лондоне Безил Томпсон прокомментировал это так. В западных Соединенных Штатах такие происшествия не нарушают присутствие духа членов выездной сессии суда. Помощник шерифа выхватил пистолет из своего кармана и со своего, находящегося на возвышении места позади суда, насмерть застрелил убийцу, целясь поверх и между мешавших ему голов. Индийский национальный конгресс – политический орган, который позднее станет главной движущей силой антиколониального национально-освободительного движения в Индии, по-видимому, не привлекал к себе внимания Ми-5 или какой-то другой части британского разведывательного сообщества во время Первой мировой войны. Отчасти так было потому, что у Конгресса во время войны не было существенных связей с Германией, а также потому, что до 2014 года он представлял собой организацию чуть более серьезную, чем полемизирующее общество представителей среднего класса, собирающееся лишь время от времени. Ничто не предвещало, что после войны оно превратится в массовое движение, которое станет центром сопротивления британскому владычеству в Индии. Такое изменение судьбы Индийского национального конгресса произошло благодаря Мохандасу Карамчанду, Махатме Ганди, баристеру, получившему английское образование в Inner Temple, который более чем кто-либо другой способствовал краху Британской империи в Индии спустя поколение. Тем не менее, оглядываясь назад, мы видим, что в довоенные и военные годы Ми-5 и руководство британской разведки в Индии проявили поразительное отсутствие интереса к Ганди. Когда в 1915 году он вернулся в Индию из Южной Африки, где развивал приемы пассивного сопротивления, которые позднее использовал против британского господства в Индии, департамент уголовного розыска в Дели охарактеризовал его как «ни анархист, ни революционер, а просто причиняющий беспокойство агитатор», энтузиазм которого часто заставлял его переступать границы законов Южной Африки по отношению к азиатам. В связи с мировым масштабом войны, в тот же самый год, 1915, начальники штабов Великобритании распорядились, чтобы в Ми-5 был создан отдел для борьбы с финансируемой Германией подрывной деятельностью в Британской империи. Этот новый отдел «Д» в Ми-5, возглавляемый офицером по имени Фрэнк Холл, быстро разрастался, так что к 1917 году насчитывал уже 19 служащих. Для прикрытия отдел «Д» носил название «Центральное бюро спецопераций», когда выходил на связь с правительствами колоний и стран Содружества. Согласно послевоенному докладу, составленному по отделу «Д», в зону его ответственности входило проведение визовых проверок отдельных граждан, путешествующих по империи, и обеспечение колониальных правительств информацией об известных и предполагаемых немецких шпионах. К 1916 году отдел «Д» наладил контакты с властями, отвечающими за контрразведку почти в каждой колонии. Однако в реальности во время войны Ми-5 не имело своих офицеров в британских колониях или на других зависимых территориях за рубежом. Вместо этого она выступала в роли организации по сбору, классификации и распространению информации в отношении разведки и подрывной деятельности Германии, поддерживая прямые личные контакты с рядом колониальных полицейских управлений, известных как «связи», и собирая воедино всю информацию, которую она получала от этих связей по всей империи в один реестр, который в 1917 году насчитывал около 45 тысяч досье. К концу войны Ми-5 могла по праву похвастаться тем, что является обладательницей уникального, охватывающего всю империю каталога или указателя разведывательной информации. Одним из явных проявлений ее разительно расширившихся обязанностей стали знаменитые черные списки немецких шпионов, которые были отправлены всем правительствам колоний и стран Содружества. Из одного тома в 1914 году их объем вырос до весомого 21 тома в 1918 году, куда входили 13 524 имени. Самый известный пример попытки Германии финансировать подрывную деятельность в Британской империи вызвал британские меры противодействия, предпринятые теперь ставшим уже легендарной фигурой Томасом Эдвардом Лоуренсом, или Лоуренсом Аравийским, оксфордским историком, археологом, картографом, лингвистом, разведчиком и опытным партизаном. Лоуренс и его коллеги, группа самопровозглашенных диверсантов, в 1914 году создали так называемое «Арабское бюро в Каире», которое первым использовало партизанскую войну в борьбе с турецкими войсками, воюющими на стороне Германии и центральных держав на Аравийском полуострове. Во многих отношениях усилия Лоуренса и британских войск на Ближнем Востоке во время Первой мировой войны представляли собой первую современную разведывательную войну. Контингент Лоуренса соединял разведданные, полученные от шпионов, с информацией, полученной посредством радиоперехватов, Эти в наши дни известны как агентурные HUMINT и радиотехнической разведки SIGINT, соответственно. Использование воздушной разведки, в настоящее время известной как изобразительная IMINT разведка, также было впервые предпринято Королевским корпусом военно-воздушных сил в чистом небе над Аравийским полуостровом. Самым большим успехом арабского бюро за его четырехлетнее существование в годы войны стало то, что ему удалось убедить военное министерство в Лондоне не отправлять экспедиционные войска в Аравию. Лоуренс и другие сотрудники арабского бюро доказали, что постоянные британские войска, высаженные в Хиджазе, каменистой провинции на побережье Красного моря, неизбежно станут для арабов войсками, вторгшихся на их территорию христиан, войсками крестоносцев, со всеми катастрофическими последствиями из этого вытекающими. Вместо этого арабское бюро настаивало на том, чтобы англичане заключили союз с местной хашимитской династией, которая могла взять на себя основную ответственность за борьбу с центральными державами на Аравийском полуострове, которой Британия будет оказывать поддержку, обеспечивая разведку и ведя партизанскую войну. Именно так и случилось. Британский контингент, возглавляемый Лоуренсом, стал сотрудничать с шерифом Мекки Хусейном ибн Али, который утверждал, что ведет свой род от Мухаммеда и Адама, и провел ряд эффектных и успешных партизанских нападений на турецкие и германские войска на Синайском полуострове, осуществив отвлекающие нападения на железные дороги и отдельные гарнизоны в Хиджазе от Акабы до Аммана и Дамаск. В своем знаменитом повествовании о собственных ярких военных подвигах «Семь столпов мудрости» Лоуренс подчеркнул, что сбор разведывательных данных был ключом к успешной партизанской войне. «Передним краем партизанской войны, — писал он, — являются точные разведданные». Задача Лоуренса во время войны состояла в том, чтобы отвлекать турецкие войска от Палестины на защиту железной дороги в Хиджазе. Благодаря диверсионной деятельности Лоуренса в Хиджазе, командующий египетской экспедиционной армией генерал Эдмонд Алленби успешно добился побед в Газе и Беэршеве, которые в конечном счете привели к захвату Иерусалима в декабре 1917 года. Лоуренс присоединился к победному пешему вступлению Алленби в священный город. Это были первые солдаты-христиане, которые овладели городом со времен крестоносцев. Помимо попыток спровоцировать подрывные действия против англичан в Индии и на Ближнем Востоке, немецкие военные также спонсировали беспорядки в ближайших к Великобритании ее имперских владениях – Ирландии. На самом деле, один из самых печально известных эпизодов с участием британской разведки за всю Первую мировую войну был связан с попытками Германии сколотить союз с ирландскими республиканцами-диссидентами. В годы войны отдел радиотехнической разведки британского адмиралтейства под кодовым названием «Комната номер 40» под руководством Реджинальда Блинкера Холла вырос численно и по своей значимости и успешно перехватывал и читал многие немецкие сообщения. Как и в отношении остальной части британского разведывательного сообщества, война изменила масштаб и характер британской SIGINT, введя в практику дешифровку сообщений такими способами, которые раньше не существовали в Британии. Одним из самых известных немецких сообщений, перехваченных в годы войны и распространенных комнатой номер 40, была так называемая телеграмма Циммермана в январе 1917 года, в которой министр иностранных дел Германии Артур Циммерман предлагал правительству Мексики шанс возвратить себе утраченные территории в Соединенных Штатах, включая Техас, Аризону и Нью-Мексико, если оно объявит войну США. И хотя общеизвестно, что телеграмма Циммермана явилась одной из причин вступления США в войну, Роль, которую сыграла комната номер 40 в этом эпизоде, все еще недостаточно оценена в большинстве историй Первой мировой войны, несмотря на то, что она обсуждалась историками разведки на протяжении свыше 30 лет. Комната номер 40 перехватила эту знаменитую телеграмму и передала ее властям США, которые затем публично разоблачили ее, утаив роль британских дешифровальщиков. За два года после начала войны в 1914 году дешифровщики из комнаты номер 40 расшифровали по крайней мере 32 немецкие телеграммы, имевшие отношение к ирландским националистам. Самые важные из них имели отношение к пасхальному восстанию в апреле 16 года и помощи, оказанной Германии, сосланному ирландскому деятелю национально-освободительного движения сэру Роджеру Кейсменту в проведении восстания в Дублине. Усилия комнаты номер 40 по их расшифровке дали правительству Великобритании информацию о восстании и оружии, поставляемом Германией и Ирландии. По информации, предоставленной комнатой номер 40 в апреле 16 года, Королевский военно-морской флот перехватил подводную лодку, перевозившую Кейсмента в Ирландию, до того, как он выполнил свою миссию. В конечном счете, Кейсмент был казнен англичанами в Дублине в августе 16 года. Во время своего тюремного заключения он умолял британские власти позволить ему связаться с вождями восстания и убедить их отказаться от своих планов. Но кажется сомнительным, что даже если бы он и действовал таким образом, это помешало бы Совету Ирландского Республиканского Братства действовать. Более того, теперь мы знаем, что сомнительные дневники Кейсмента, страшные подробности которых, включая красочное описание гомосексуальных похождений Кейсмента, были намеренно опубликованы Блинкером Холлом с целью очернить имя Кейсмента во время суда над ним, были не фальшивкой, состряпанной англичанами, как утверждали многие ирландские националисты и тогда, и сейчас, а подлинными. Попытки правительства Германии подстрекать к действиям антибританскую пятую колонну в Ирландии, то есть вести закулисные интриги в Англии, были стратегией, которую спустя поколения повторил Гитлер во Второй мировой войне.